К огромной радости для всех, разве что собаки ничуть не устали и могли бы еще бежать и бежать, туннель наконец кончился. На выходе из него были такие же небольшие двустворчатые ворота, как и со стороны зашейка. Только вот открыть их изнутри не получилось. Кроме электронного замка, их, видимо, заперли снаружи на засов, что из соображений безопасности было вполне понятно и казалось логичным. Ярчук достал рацию, кое-как отдышался и вызвал охранников здешнего поста. «Вы что там, уснули? Я же сказал, что сейчас буду!» «Думали, начальство уже дряхлое совсем?» «Ах, не думали! Что значит, мы знаем код?» «Код-то мы знаем, но вы же и снаружи закрылись!» «Ты еще будешь со мной спорить! Живо сюда, бегом!» Он еще что-то сердито пробухтел, но уже не в рацию. Однако Наносу, который все никак не мог восстановить дыхание, было не до того, чтобы вслушиваться в ярчуковское ворчание. Его заинтересовало совсем другое обстоятельство, которое он, по-прежнему с паузами, вызванными одышкой, и озвучил. «А как же отсюда выбрался мэр?» «Интересный вопрос», — сказал Киркин. «Сдается мне, что на засов-то ворота именно он снаружи и запер. Все лишние минуты выгадал». «Ничего», — огрызнулся начальник гарнизона. «Зато толстяк бегает куда хуже нас, так что свою фору он все равно потерял». «Не знаю, не знаю», — вздохнул, помотав головой Виталий Иванович. «Он-то, наверное, уже в реакторном зале, а мы еще здесь». Ярчук, видать, согласившись с этим доводом, со злостью влепил кулаком по воротам и тут же с другой стороны заскрежетал металл о металл. Затем створки ворот распахнулись. Начальник гарнизона бесцеремонно оттолкнул стоявшего по ту сторону охранника и ринулся вперед. Только не к небольшому одноэтажному зданию поста охраны, как и на других периметрах, прилепленному к стене, а сразу к огромным коробам, черные силуэты которых выделялись на фоне звездного неба. Нанос и все остальные, выбравшись из туннеля, невольно крутили головами, пораженные размерами КС. Две трубы, уже знакомые Сааму, вздымались над нею, словно пальцы великана, грозящего окружающему миру. Что ж, угроза и впрямь была нешуточной. Особенно теперь, когда станцию собирались разрушить варвары, и уж тем более, когда в нее с неведомыми целями пробрался невменяемый человек с мешком взрывчатки. Однако размышлять было некогда, и Нанос прибавил шагу, чтобы не отстать от своих товарищей, которые бежали следом за Ярчуком. У входа в ближайшее здание их дожидались двое охранников КАЭС в черной форме с висящими на груди автоматами. Оба козырнули начальнику гарнизона, после чего один из них с пышными усами произнес: «Олег Борисович, он спустился к паропроводу. Туда, где установка Потапова. Мои ребята смотрят за ним, но издали». «Это еще почему?» — возмутился Ярчук. «Он гонит их, орет, машет пистолетом, грозится пристрелить». «Значит так, Новосельцев, дай им по рации команду, в случае чего стрелять на поражение. Но целиться тщательно, наобум не пулять, у него взрывчатка». «Взрывчатка? Но зачем?» — выпучил глаза охранник. «Да уж не фейерверк устраивать. Давай, Аркадьич, командуй и веди нас срочно туда». Новосельцев, на ходу отстегивая с пояса рацию, махнул второму охраннику, и они повели прибывшую группу внутрь здания. Правда, сначала этот второй, увидев входящих в двери собак, на пару секунд изумленно замер, а потом замахал на них руками. «Кыш, кыш отсюда!» Начальник гарнизона, не желая вдаваться в объяснение, так рявкнул на бойца, что бедолага помчался вперед с такой перекошенной физиономией, словно в одиночку шел в атаку на целое полчище варваров. Там, где они шли, было столько всего чудесного и удивительного, что Нанос только мысленно ахал. Большая часть увиденного была ему совершенно непонятна, и уж тем более он не знал таких слов, которыми можно было бы описать увиденное. В голове крутилось только что-то вроде «железные штуки» да «огромные хреновины». И то последнему слову он научился уже здесь, в полярных зорях, от охранников. Единственное, на что все это казалось хоть немного похожим, подводная лодка, в которой жила в Ведяеве Надя, и на которой ему тоже удалось побывать. Только здесь все было в разы, а то и в десятки раз огромней, особенно сами обширнейшие помещения с высоченными потолками. Юноше очень хотелось порасспрашивать кого-нибудь знающего, чтобы ему рассказали, объяснили, что здесь как называется и для чего оно служит, но сейчас об этом не стоило и мечтать. Оставалось надеяться, что когда все закончится, это его желание сбудется. А сейчас нужно было лишь не отставая бежать за провожатыми, заблудиться в этом дремучем лесу многочисленных металлических конструкций, выкрашенных преимущественно в желтый, синий и серебристый цвета, было проще простого. И Саам бежал, то пересекая огромные залы, то взбираясь куда-то по металлическим лестницам, то пробираясь между чем-то гудящим или шипящим, что еще пару-тройку недель назад он непременно принял бы за злых духов или кровожадных чудовищ. Наконец, после того, как охранники провели его вниз по очередной желтой лестнице, процессия остановилась. В месте, куда они попали, было тесно от множества перекрещивающихся труб и очень жарко. Нанос сразу заметил трех незнакомых охранников, одетых в черную форму. Увидев начальника гарнизона, те доложили: наблюдение за объектом ведется, последний что-то делает возле установки Потапова. Что именно, разглядеть не удается, а на попытке подойти ближе объект отвечает бранью и угрозами открыть огонь из пистолета. Только после этого юноша увидел и сам объект. Сафонов, согнувшись, возился шагах в 30 от них возле одной из толстых синих труб. Там возвышалось что-то вроде большой металлической клетки, в которой вполне могло поместиться человек 5 или 6. Вся она была уставлена и обвешана, как внутри, так и снаружи, всевозможными штуковинами и обвита проводами. Единственное, что было незнакомо Наносу, кроме проводов, несколько кресел, 3 или 4, издалека было не разобрать. Наверняка это и была установка Потапова, в чем парень тотчас же и убедился. Ярчук, сложив ладони рупором, крикнул, стараясь пересилить доносящиеся отовсюду гул и шипение: «Виктор Петрович, брось валять дурака! Оставь установку в покое!» Мэр разогнул спину и обернулся. «Уходи, Борисыч!» — прокричал он в ответ. «Уходи и уводи всех! Я не хочу напрасных жертв! Я все равно взорву эту чертову штуку! Ты не сможешь меня остановить!»